Глава 12. Ждать я не собираюсь, и оставлять все так, как есть с Микой, тоже. Меня съедает вина, и внимание мое снова рассеивается. На подъездной дорожке у ее дома лежат длинные тени. У гаража припаркован минивэн. Значит, родители тоже дома. Надеюсь, дверь откроет ее мама. Каждый раз, когда мы с Микой ссорились, она выступала миротворцем. Слышу шаги. На входной двери Мики куча замков и цепей, и я слушаю, как их все открывают один за другим. Она приоткрывается совсем на чуть-чуть, и в щель выглядывает Мика через одну из цепей, которую не сняла. «Ты чего тут забыла?» «Хотела поговорить». «О чем? «О чем угодно». Мика молчит и просто смотрит на меня. «Можно войти?» Я набираюсь смелости. Мика, судя по всему, в самом деле размышляет над тем, могу ли я войти. Дверь закрывается, и я понимаю, что ответ, похоже, нет. Но потом звенит последняя цепь, и дверь открывается снова. Мика молча разворачивается. Я снимаю обувь и следую за ней по коридору. Над чайником на плите поднимается пар, и Мика выключает газ. Я замираю под аркой у входа в кухню. Мика заглядывает в шкафчик. Что-то в этом доме изменилось. Я принюхиваюсь. Ладан? Запах идет из другой комнаты. И раз уж Мика пока занята, я решаю разведать, что к чему. В зале стоит деревянный шкаф, и там, на средней полке, стоит серебряная чаша, из которой поднимается дым. Рядом с ней устроилась тарелка с фруктами. Я помню этот шкаф. Он был в этом доме и несколько лет назад, а на нем куча фотографий членов семьи Мики, которых я никогда не встречала. Она как-то упомянула, что это ее предки. Знак уважения к мертвым. А потом я замечаю фотографию Сэма. Раньше ее здесь не было. Он в своей неизменной клетчатой рубашке улыбается на фоне ясного неба. Меж лопаток холодеет, и я содрогаюсь. Иногда я забываю, что для всех остальных он совсем мертв. Лучше я не нашла. Я поворачиваюсь. В руках у Мики поднос с чаем. «Я про фотографию», — поясняет она. «Мы с мамой выбирали. Она сказала, он тут очень симпатичный». Все слова застревают в горле, и я просто стою и пялюсь на фотку. Мика опускает поднос на кофейный столик. «Я как раз заваривала чай, до того, как ты появилась». Мы устраиваемся на диване. Мика не спрашивает, сразу наливает мне чашку. Под ее левым глазом все еще красуется синяк. Не такой ужасный, как я ожидала, но все же. «С хризантемами». Мика кивает на чашку. «Спасибо». Я дую на чай, чтобы немного его остудить. С моего места прекрасно видно фотографию Сэма. Он словно бы за нами наблюдает. И Мика. Я замечаю, что она тоже скашивает на него взгляд. «Лучше бы они спросили фотографию у меня». Она качает головой. «Кто?» «Школьная газета. Та, что они напечатали, мне совсем не нравится. Лучше бы спросили». Я помню ту статью. И фото тоже. Школьное. Сэму бы точно не понравилось. «Это идеально», подтверждаю я. Мика кивает и делает глоток. «Мне очень жаль. Надеюсь, глаз скоро заживет. Как это случилось?» Одна из подружек Тейлор бросила в меня сумочкой, когда я отвернулась. «Мне очень жаль, Мика», — повторяю я. «Слепая удача, но я в порядке. Я забыла тебя поблагодарить за то, что ты за меня вступилась. Я сделала это не ради тебя, а ради Сэма». Пускаю взгляд. «Что тут скажешь?» Мика дует на свой чай и делает еще один глоток, а потом, наконец, подает голос. Когда я услышала, что говорит Тейлор, и как она с тобой разговаривает, я сразу подумала о Сэме, о том, что бы он сделал, если бы был здесь. У него всегда лучше получалось с разговорами, поэтому он всем нравился больше меня. И пусть его больше нет, я постоянно жду, что он вынырнет из-за угла, появится в двери. Я слышу шаги и думаю, вдруг я подниму голову и увижу Сэма, а потом вспоминаю, что его нет, и меня накрывает грустью. Она опускает взгляд на свою чашку и продолжает. «Знаю, ты не любишь о нем говорить, но я в самом деле очень по нему скучаю. Не понимаю, как люди могут так быстро отпустить его». «Я его не отпустила», — шепчу я. «Но ты хотя бы пытаешься?» Я качаю головой. «Это не так. То было 2 недели. Мы говорили 2 недели назад, и с тех пор все изменилось, потому что я снова могу говорить с Сэмом. Ах, если бы она об этом знала». «Это неважно». Мика поворачивает голову в сторону портрета Сэма. «Иногда мне хочется, чтобы я тоже перестала о нем думать. Я ведь...» Она замирает и переводит взгляд на лежащий на столике телефон. «Знаю, это глупо, но я все еще читаю наш чат, тот, где мы втроем переписывались, и иногда порываюсь что-нибудь туда написать, просто чтобы чат ожил, понимаешь? Но я не могу. Я боюсь, что никто из вас не ответит, а я не хочу остаться одна». Голос ее срывается, и я чувствую разливающуюся в груди боль. Я удалила тот чат. Я не думала, что вместе с ним удаляю и Мику тоже. Нужно это как-то исправить, но слова тут не помогут. Мика снова погружается в изучение своего чая, а потом шепчет. «Пару дней назад мама искала наши совместные фотографии для альбома и заметила, как сложно такие найти, потому что ты постоянно рядом, И тогда она решила сделать альбом про нас троих. Она утирает слезы рукавом. Знаешь, когда это случилось, когда Сэм умер, я все пыталась представить, как же мы теперь будем жить. Мы с тобой. Что мы будем делать? Я все ждала, что ты мне напишешь, перезвонишь, придешь ко мне домой, в конце концов. Но ты ничего не сделала. Ты даже видеть меня не хотела. И я потеряла не только Сэма. Вместе с ним я потеряла и тебя тоже. Голос ее дрожит от слез, но она проводит рукой по лицу и продолжает. Пару дней назад к нам заглянула его семья. Мама все никак не может свыкнуться с тем, что его больше нет. Постоянно проверяет его комнату, словно думает, что ей все приснилось или... Я не знаю. Она как-то позвонила отцу, попросила помочь разобрать вещи Сэма, а потом передумала. И теперь в его комнате просто полно коробок. Она хранит их. На случай, если он вернется. На моих глазах тоже наворачиваются слезы. Я должна была их поддержать, разделить их боль. Я беру Мику за руку. «Мика, прости меня. Нельзя было оставлять тебя одну. Я обещала, что никогда не забуду ни о тебе, ни о Сэме. Я все еще люблю его и думаю о нем каждый день». Мика вырывает руку из моей хватки. «А по тебе и не скажешь», — обвиняет она сквозь слезы. «Кажется, что ты давно обо всем забыла и продолжаешь жить. Своей жизнью. У тебя новые друзья. Вы сидите в столовой и смеетесь, словно ничего не произошло. Словно Сэма никогда и не было. Ты хоть раз плакала по нему?» Вопрос ножом ударяет меня под ребра. «Как же я ненавижу, что она даже думать такое обо мне посмела». «Конечно», — отрезаю я. «Если бы она спросила меня об этом в кафе, я бы не призналась. Но с тех пор я изменилась, потому что вновь обрела Сэма. Ах, если бы я могла ей об этом рассказать. Может, вам и кажется, что мне все равно, но это не так. Конечно, я плакала, Мика, но все сложно. Ты должна понять. Я знаю, когда ты мне врешь, Джули», — произносит Мика. «И когда ты что-то скрываешь тоже. И тогда в кафе ты мне не соврала. С чего ты тогда передумала? Просто так? Потому что кое-что случилось. Кое-что странное», — говорю я. «Я бы очень хотела все объяснить, но не могу. Прости. Ты должна мне просто поверить». Мика осуждающе качает головой. «Нет, Джули, я устала от этого. Я больше не хочу, чтобы меня игнорировали». «О чем ты? Я тебе 100 раз звонила с тех пор, как Сэм погиб, и ты так мне не ответила. Знаю, ты не хотела со мной говорить, даже когда я в тебе нуждалась, но ты все равно ждешь от меня слепой веры». «Мика мне звонила?» Опускаю взгляд на свой телефон и стараюсь вспомнить, видела ли я хоть один пропущенный. «Это все Сэм, его звонки. Когда я разговариваю с ним, никто не может до меня дозвониться, никто не может отправить мне сообщение. Вот почему я пропускаю все это. Сэм словно бы стоит между мной и остальным миром. Между мной и Микой, о которой он так умолял позаботиться. А я даже не хочу перед ней объясниться. Это все мой телефон, выдавливаю я. С ним что-то не так. Что еще я могу сказать? Как объяснить все, не рассказав правды? Думаю, тебе пора. Фыркает Мика и отворачивается. Разговор закончен. Я так хочу ей все рассказать, чтобы она поняла, почему я так себя веду. Чтобы поняла, я не отпустила Сэма, и мне и не нужно этого делать, ведь он так меня и не оставил. Но я не хочу рисковать. Сжимаю пальцы. Что же делать? Сейчас, если верить Сэму, только мне решать. Так ведь? Есть шанс, что ничего плохого не случится. Я не могу позволить Мике думать обо мне так и дальше. Это причиняет ей боль. Я должна быть с ней рядом. Я ведь обещала Сэму. Я не могу оставить ее одну снова. И потерять и ее. Я тоже не могу. Я хочу разрушить ту стену, что выросла между нами. Не знаю, поверит ли она мне, но я делаю глубокий вдох и выпаливаю. «Мика, послушай». Я не даю ей подняться с места, хватаю за руки. «Я не вижу твои звонки и не скорблю по Сэму как следует, потому что мы все еще связаны. Я и Сэм. Он еще не ушел. «О чем это ты?» «Это прозвучит странно». Я пытаюсь подобрать слова. «Но я могу говорить с ним по телефону. Я звоню Сэму, и он отвечает». «Наш Сэм?» «Да». Мика хмурится. «Как это ты можешь с ним говорить?» «Вот так. Он отвечает. По телефону. Я ему о чем-нибудь рассказываю, и он отвечает. Мы говорим часами, почти каждый день, совсем как раньше. И это в самом деле он, Мика. Это не шутка. Это Сэм». Сердце колотится, как бешеное. Я все ей рассказала. Мика молчит, а потом... «Ты уверена?» Я склоняюсь вперед и сжимаю ее пальцы. «Клянусь, это его голос, Мика. Это он, Сэм. Ты должна мне верить». Мика сжимает мои пальцы в ответ и медленно кивает. «Я тебе верю, по крайней мере, пытаюсь поверить». Я так долго ждала от нее этих слов, но что-то в ее голосе не дает мне расслабиться до конца, и что-то в ее глазах тоже. «И когда ты начала с ним говорить?» — тихо спрашивает она. «Через неделю после его смерти. Только по телефону?» «Да, это единственный способ. Можешь показать мне звонки? Я колеблюсь. Этого я сделать не могу. Почему? Потому что на телефоне их не видно, объясняю я. Не знаю почему, и переписываться мы тоже не можем. Только звонки. Мика откидывается назад. По лицу ее видно, что она глубоко задумалась. Тишина затягивается, в груди холодеет. Может, все-таки не стоило ей ничего говорить? Думаешь, я сошла с ума? Конечно, нет, отвечает она. Потерять близкого человека — это тяжело для всех нас, Джули. Но ты не думала, что все это... что ты все это выдумала? Вначале да, но это не так, Мика. Это правда, Сэм. Я с ним разговариваю. Я уверена. Мика делает глубокий вдох и мягко произносит. Сэм умер, Джули. Ты ведь об этом не забыла? Мы его похоронили. Знаю, и я не говорю, что он жив. Это сложно объяснить, но... Я замолкаю. У меня нет ответов. Знаю, как это звучит. Я знаю. Но ты должна мне поверить. Мика молчит, и я понимаю, что она мне не верит. Голова болит, комната кружится. Я и себя начинаю терять. Мне нужно доказать ей. И есть только один способ. Давай я ему позвоню. Джули, начинает Мика. Но звонок уже пошел. Долго я с ним говорить не буду. Хватит и того, что Мика услышит его голос. Всего пару слов. Только чтобы она поняла. Это ее убедит. С каждым гудком у меня все сильнее перехватывает дыхание. Поднимаю уже трубку, Сэм. Ну? Ух, не верю, что я на это решилась. Я, наконец, смогу разделить этот секрет, доказать, что все происходит на самом деле. Но телефон продолжает звонить, и звонит так долго, что я теряю счет времени. Мика молча за мной наблюдает. Гудки все идут и идут. Я не могу дышать. Что не так? Куда ты делся, Сэм? Это на тебя не похоже. Обычно он отвечает сразу же. У меня дрожат руки, и я сжимаю телефон покрепче. Он все звонит и звонит. Похоже, на этот раз Сэм мне не ответит. А потом в голову закрадывается ужасная мысль. Нет, не закрадывается. Влетает, как пуля, прямиком в сердце. Никаких записей о звонках, сообщения, которые не доходят, бесконечные секреты, да и сами звонки. О, Господи! Неужели я и вправду все выдумала? Опускаю телефон, и перед глазами все плывет. Комната замирает. Я дрожу, и давление в груди вдруг взрывается и оставляет после себя дыру. Я хочу исчезнуть. Никто не поднимет трубку. И я перестаю звонить. Я не смотрю на Мику. Резко поднимаюсь с дивана. Я пойду. Я чуть с ней опрокидываю чайник. Телефон никак не хочет залезать обратно в карман. Джули, стой! Мика хватает меня за руку, но я отстраняюсь, выдавливаю улыбку. Я шутила. Это все шутка. Я все придумала, понятно? Но дрожащие руки и монотонный голос предают меня, и Мика не собирается смеяться. Она идет за мной по коридору. Я оглядываюсь и замечаю тревогу на ее лице. Тревогу за меня. И мне так стыдно. Я не сумасшедшая, клянусь. Это просто шутка. Джули, я не считаю тебя сумасшедшей. Подожди. Телефон начинает вибрировать в моей руке, а потом издает странный звук, и мы обе подпрыгиваем. Я настолько этого не ожидала, что телефон выскальзывает у меня из рук, отпрыгивает от туфли и падает на коврик. Мой телефон звонит. Это так неожиданно, потому что он никогда не звонит. Я всегда ставлю его на беззвучный. Пытаюсь рассмотреть экран. Незнакомый номер. Мы с Микой переглядываемся. Она опускает взгляд на телефон. Наверное, ждет, что я отвечу. Я поднимаю его не сразу. Он продолжает звонить. И я отвечаю на звонок и прикладываю телефон к уху. Сначала слышу только биение своего сердца. Алло? А потом? Может, все дело в адреналине, в эмоциях, которые меня переполняют, но я отвечаю. И мне что-то говорят. Но вспомнить фразы я не могу. Помню только, как передаю телефон Мике и шепчу. Это тебя. Мика недоуменно моргает, а потом забирает у меня телефон. «Алло? Кто это?» Сердце продолжает бешено биться, и за его стуком я ничего не слышу. «Сэм? Какой Сэм?» Мика поднимает брови. «Но в этом... этого не может быть!» Она замолкает и слушает. «И как я должна в это поверить?» произносит она в телефон. «Не знаю, этого просто не может быть!» Она повторяет это еще минуту или около того. Мика прикладывает к другому уху ладонь, чтобы лучше слышать, наверное, и начинает расхаживать по коридору. Это у нее такой нервный тик, особенно когда она говорит по телефону. Мы проходим в кухню, я иду чуть позади нее. Не хочу пугать ее сверх меры. Ведь ей звонит Сэм. «Не знаю, верю ли я. Это шутка какая-то?» — спрашивает Мика. Снова молчание. Она хмурится. «О чем спросить?» — продолжает она. «Так странно слышать только часть разговора. Это как пропускать страницы книги при чтении и пытаться понять смысл без них. Интересно, что Сэм ей говорит?» «Какой вопрос?» — непонимающе тянет Мика. «В смысле то, что мог бы знать только ты? Дай-ка подумать». Она косится на меня, а потом снова отводит взгляд и шепчет прямо в трубку. Ладно, если это Сэм, то ответь. В тот год, когда Джули переехала сюда, и я ее впервые встретила, что я тебе сказала? И просила никогда этого не повторять. Мика прислушивается, и, похоже, ответ ей дают правильный, потому что она распахивает глаза, а потом удивленно на меня смотрит. Он тебе рассказывал? Я качаю головой. Что она обо мне сказала? Мика разворачивается и продолжает разговор. Так, что еще? Что-нибудь посложнее. Подожди. Она задумывается. Как насчет? Да, когда нам было по 7, мы пошли в комнату к умирающему дедушке, хотя не должны были. Помнишь? Он позволил нам поиграть у кровати. И на тумбочке лежало 4 вещи. Мы к ним не прикасались, даже не спрашивали о них никогда. Но если ты в самом деле Сэм, то вспомнишь, что это были за вещи. Я помню. Так что это было? Я закрываю глаза и тоже пытаюсь представить ту тумбочку. Сэм отвечает, и она повторяет за ним, громко, одну вещь за другой, словно вспоминает и сама. Белое перо, лебедь оригами на нитке, керамическая чаша с мордой дракона, в которой лежит ладан. А последняя, — шепчет она. Я не слышу, что отвечает Сэм, и Мика не повторяет этого вслух. Вместо этого она надолго замолкает, а потом поворачивается ко мне, и в глазах ее стоят слезы. Похоже, Сэм все назвал правильно. «Это Сэм», — выдыхает она. «Это правда он». Меня накрывает странным ощущением, которое я не могу толком объяснить. Радость и облегчение. Я почти щиплю себя, пытаясь убедиться. Я не сплю, все происходит на самом деле. Мика здесь, говорит мне о том, что на линии Сэм. Говорит, что я это не выдумала. Это реально и всегда было реально. Они говорят, обмениваются сотнями вопросов, плачут и смеются. Иногда Мика поднимает на меня взгляд и улыбается. Сжимает мою руку и кладет голову мне на плечо. Может, хочет напомнить о том, что верит, или поблагодарить. Я говорила с Сэмом уже не раз, но все равно не могу поверить, что все это происходит, и мы втроем снова связаны. Когда звонок обрывается, мы с Микой обнимаемся и плачем, не в силах произнести ни слова. Я практически чувствую. Она пытается за что-нибудь зацепиться. Понять, как оказалась здесь, в этом невозможном альтернативном мире, где время движется в обратном направлении, поля бесконечны, а земля постоянно уходит из-под ног. Я не могу отличить верх от низа, но я так рада разделить это с Микой. Ведь рядом есть тот, кто может увидеть тоже и напомнить мне, что все это не сон. Или, может, это наш общий сон? Не уверена, но это не важно. И никто из нас не хочет просыпаться. Позже, когда я возвращаюсь домой, я снова звоню Сэму, чтобы обсудить произошедшее. На этот раз он отвечает сразу же, словно ждал звонка. Я благодарю его за разговор с Микой, ведь он разделил нашу связь с кем-то еще. Я не знала, получится ли у меня. Я держусь за телефон, как за спасательный жилет. Почему ты раньше не говорил, что можешь сам мне позвонить? Мне нельзя этого делать. В каком смысле? Не хотел, чтобы ты знал, потому что если я позвоню тебе, а ты не ответишь, то больше мы говорить не сможем. Никогда? Никогда. Меня пробирает дрожь. Откуда ты это знаешь? Это одна из тех вещей, которые я знаю наверняка, отвечает Сэм, но больше ничего не объясняет. Я сглатываю, пытаясь осознать услышанное. Это же ужасно, Сэм. Если это правда, не звони мне больше. Отныне только я тебе звоню, хорошо? Оно и к лучшему, отзывается он. Ветер колышет занавески. Я не закрыла окно. На ночь надо бы прикрыть. Подхожу поближе. Ветки деревьев похожи на пальцы и барабанят по стеклу. Прости, вдруг произносит Сэм. За что? За то, что не взял трубку. Я просто боялся того, что может случиться. Но ничего не случилось, напоминаю ему я. Все прошло нормально. Все даже стало лучше, потому что теперь Мика все знает и понимает меня, и вы смогли поговорить. Разве ты не рад? Тишина. Сэм, это сложно. Я не успеваю спросить, что он имеет в виду, на линии появляются помехи. Что это за шум? Какой шум? Я ничего не слышу, отвечает Сэм, и я вдруг замечаю, что его голос изменился. Сэм, ты словно отошел от трубки. Все в порядке? Больше статики, больше помех. Я склоняю голову, пытаюсь поймать сигнал получше. «Все будет хорошо, Джули», — обещает Сэм. «Верь мне, но сейчас мне пора. Хорошо?» «Подожди, куда пора?» — спрашиваю я. Но он не отвечает, говорит только. «Поговорим позже. Люблю тебя». И звонок обрывается. Я молча стою у окна. Может, стоит ему перезвонить, но по спине бежит холодок от одной только мысли об этом. И я понимаю, нельзя этого делать. Поэтому я возвращаюсь к кровати и прижимаю к груди телефон. И всю ночь смотрю на пустой экран, стараясь успокоиться. «Неужели я снова все испортила?»